Сентябрь 2004 года. Несмотря на официальное открытие осеннего семестра, погода в Гарварде упорно придерживалась правил римского календаря. В это сентябрьское утро, когда Элис направлялась в Гарвард-Ярд, термометр показывал липкие 80 градусов. Из года в год, в дни вступительных экзаменов и после зачисления, она забавлялась, наблюдая за первокурсниками, которые приехали из других штатов. Осень в Кембридже будила воспоминания о дрожащих на ветру листьях, сборе яблок, футбольных матчах, шерстяных свитерах и шарфах. Ничего особенного не было в том, что поздним сентябрьским утром вы увидели иней на тыкве, но дни, особенно в начале сентября, были заполнены гудением неутомимых кондиционеров и горячими, патологически оптимистическими обсуждениями игры Red Sox. И все же, каждый год эти новые студенты-переселенцы были тут как тут. Они с неуверенностью непривычных к местному климату туристов передвигались по тротуарам вдоль Гарвард-сквер, всегда закутанные в несколько слоев шерсти и флиса, нагруженные избыточным количеством пакетов из купа со всеми необходимыми письменными принадлежностями и толстовками с брендом Гарвард. Бедные вспотевшие малыши. На Элис была белая хлопчатобумажная футболка и черная юбка из искусственного шелка, но когда она добралась до кабинета Эрика Уэллмана, ей стало неуютно во влажной от пота футболке. Кабинет Эрика находился прямо над кабинетом Элис. Те же габариты, та же обстановка, тот же вид на реку Чарльз и Бостонскую бухту, но по непонятной причине он выглядел респектабельнее. Элис всегда чувствовала себя студенткой в этих стенах. И это чувство было особенно гнетущим сегодня, когда он вызвал ее к себе на минутку поговорить. «Как прошло лето?» — спросил Эрик. «Отлично отдохнула. А ты?» «Хорошо, но время пролетело слишком быстро. Нам всем так не хватало тебя на конференции в июне. Я знаю, мне тоже хотелось там быть». «Что ж, Элис, я собирался до начала занятий поговорить с тобой о твоих оценках за прошлый семестр. О, я даже еще на них не взглянула». Перехваченная резинкой стопка оценок пригодности ее курса «Мотивации и эмоции» так и лежала нераспечатанной где-то в ее кабинете. Гарвардские студенты оценивали рейтинг преподавателей анонимно. К этим данным имели доступ только преподаватель курса и заведующей кафедрой. В прошлом Элис заглядывала в их оценки исключительно из тщеславия. Она была прекрасным педагогом и знала об этом, а студенты всегда единодушно ставили ей самый высший балл. Но Эрик никогда не просил ее посмотреть оценки вместе с ним. Впервые за свою карьеру она боялась, что ей не понравится собственный образ, сформированный оценками студентов. «Итак, у тебя есть 2 минуты, посмотри их». Эрик передал ей стопку листков. Первая страница была суммарной. По шкале от 1, полные несоответствия, до 5, абсолютное соответствие, компетентность преподавателя. Все 5 и 4. Занятия группы повышают понимание материала. 4, 3 и 2. «Преподаватель помогает мне понять сложные концепции и комплексные задачи». Снова 4, 3 и 2. «Преподаватель поощряет вопросы и особое мнение». 2 студента поставили ей 1. По шкале от 1 до 5, от самого низкого до самого высокого, дайте общую оценку преподавателю. Большинство поставили 3. Если память ей не изменяла, в этой категории она никогда не получала оценку ниже 4. Вся суммарная страница была усеяна 3, 2 и 1. Она была уверена, что это аккуратное и обдуманное решение, вынесенное ей студентами, и не пыталась убедить себя в обратном. Видимо, качество ее преподавания пострадало гораздо больше, чем она думала. И тем не менее, она была готова поспорить, что является далеко не самым худшим преподавателем на кафедре. Она, конечно, тонула, но до дна было еще очень далеко. Элис посмотрела на Эрика, готовая услышать его мнение, пусть оно ей и не понравится, она это переживет. «Если бы не твое имя на суммарном листе, я бы не придал этому никакого значения. Это пристойно. Не то, что в моем представлении ассоциируется с тобой, но, в общем, ничего ужасного. А вот письменные комментарии действительно вызывают беспокойство, и я решил, что нам надо поговорить». Элис не заглядывала дальше суммарного листа. Эрик сверился со своими записями и начал читать вслух. Первое. Она пропускает большие объемы из программы, ты, соответственно, тоже их пропускаешь, а потом на экзамене она ждет, что ты знаешь пропущенные темы. Второе. Такое впечатление, что она не знакома с материалом по своему предмету. Третье. Занятие — впустую потраченное время. Я мог бы просто учебник почитать. Пятое. Мне трудно следить за текстом лекции. Она сама в нем путается. Класс не продвинулся дальше ее вводного курса. Шестое. Однажды она пришла в класс и не стала читать лекцию. Просто посидела несколько минут и ушла. В другой раз она читала лекцию, которую уже читала за неделю до этого. Я никогда бы не осмеялся тратить впустую время доктора Хауленд, но я также не думал, что она станет покушаться на мое. Это было тяжело слышать. Это было гораздо, гораздо хуже, чем она думала. «Элис, мы знаем друг друга уже очень давно. Согласна?» «Да». «Сейчас я рискну и буду бестактным и прямолинейным. У тебя дома все в порядке?» «Да». «А у тебя лично? Может, ты страдаешь от переутомления или у тебя депрессия?» «Нет, ничего такого». «Мне немного неловко, но я должен спросить, нет ли у тебя проблем с алкоголем или наркотиками?» «Все, она выслушала достаточно. Я не могу жить с репутацией депрессивной, выбитой из колеи алкоголички и наркоманки. Слабоумие вынести легче, чем такое клеймо. Эрик, у меня болезнь Альцгеймера». Он смотрел на нее ничего не понимающими глазами. Он приготовился услышать об измене Джона. Держал наготове имя хорошего психиатра. Собирался вырвать у нее согласие лечь в больницу Маклина, где бы ее вылечили от алкогольной или наркотической зависимости. Но к такому он был не готов. «Диагноз поставили в январе. Последний семестр мне дался нелегко, но я не думала, что это так заметно». «Мне жаль, Элис». «Мне тоже». «Я не ожидал такого». «И я». «Я думал, это временная проблема, что-нибудь, с чем ты сможешь справиться, но то, что сейчас, не временная проблема». «Да». «Да, не временная». Эрик задумался, она за ним наблюдала. Для всех на кафедре он был как отец, заботливый и щедрый, но в то же время прагматичный и требовательный. Сейчас родители платят 40 тысяч в год за обучение. Это им не понравится. Да, не понравится. Они не станут выкидывать астрономические суммы на то, чтобы их дети учились у кого-то с болезнью Альцгеймера. Элис могла себе представить, какой разразится скандал, как это подадут в вечерних новостях. «К тому же, Элис, двое твоих студентов опротестовали год обучения, и я боюсь, что это только начало». За 25 лет преподавания никто из ее студентов не опротестовывал год ее преподавания. Ни один студент. «Я считаю, что тебе больше не следует преподавать, но Я уважаю твои планы. Ты думала об этом? Я надеялась продержаться еще год, а потом взять творческий отпуск, но не понимала, насколько симптомы будут заметны и разрушительны для лекций. Я не хочу быть плохим преподавателем, Эрик. Это уже не я. Я знаю. А не взять ли тебе отпуск по болезни, который плавно перейдет в годичный творческий? Он хотел, чтобы она ушла. У нее безупречный послужной список. Ее компетенция не подвергалась сомнению. Но самое главное, у нее бессрочный договор. По закону ее не могут уволить. Но Элис не хотела оставаться в университете любой ценой. Как бы она ни хотела продолжить карьеру в Гарварде, сражалась она с болезнью Альцгеймера, а не с Эриком или университетом. Я не готова уйти, но я с тобой согласна. Как это не больно для меня, думаю, преподавание придется бросить. Но я бы хотела остаться консультантом Дэна и присутствовать на собраниях и семинарах. Я больше не преподаватель. Думаю, мы это решим. Я хочу, чтобы ты поговорила с Дэном, объяснила ему, что происходит, и позволила ему самому принять решение. Буду счастлив выступить в роли второго консультанта, если вас обоих это устроит. И еще, очевидно, тебе не следует брать новых аспирантов. Дэн будет последним. Я больше не ученый. Вероятно, тебе не стоит принимать приглашения на конференции в других университетах. В твоем состоянии представлять Гарвард – не лучшая идея. Я заметил, что последнее время ты отказывалась от поездок, так что, вероятно, ты сама уже признала для себя этот факт. Согласна. Как ты хочешь поставить об этом в известность администрацию факультета и коллег по кафедре? Повторяю, я уважаю твои планы, какие бы они ни были. Она перестанет преподавать, заниматься наукой, путешествовать и читать лекции. Иначе люди заметят. Будут строить предположения, перешептываться, сплетничать. Думать, что она депрессивная алкоголичка или наркоманка. Может быть, кто-то уже так думает. Я скажу им. Это должно исходить от меня. 17 сентября 2004 года. Дорогие друзья и коллеги, после долгих размышлений и с глубоким сожалением я приняла решение оставить преподавательскую и научную деятельность, а также прекратить поездки в качестве представителя Гарварда. В январе этого года мне был поставлен диагноз – ранняя форма болезни Альцгеймера. Так как форма у меня все еще ранняя, я испытала непредсказуемые когнитивные провалы, непозволительные для занимаемого мной положения и не соответствующие высоким стандартам, которым я стремлюсь соответствовать, и требованиям, которые мне предъявляют. Несмотря на то, что вы больше не увидите меня на кафедре в качестве лектора, и я больше не буду заниматься заявками на новые гранты, я остаюсь консультантом Дэна Мелани по защите его диссертации и буду продолжать посещать собрания и семинары, где, надеюсь, по-прежнему буду активным и полезным участником. С огромной любовью и уважением, Элис Хауленд. В первую неделю осеннего семестра Марти занял должность Элис. Когда она встретилась с ним, чтобы передать план лекций и конспекты, он обнял ее и сказал, что очень сожалеет о том, что случилось. Спросил, как она себя чувствует, и не может ли он что-то для нее сделать. Она поблагодарила и сказала, что чувствует себя прекрасно. А получив все, что ему было нужно, он как можно быстрее покинул ее кабинет. Практически те же слова она слышала от всех, кого встречала на кафедре. «Мне так жаль, Элис. Я просто не могу в это поверить. Я и представить себе не мог. Я могу что-то для тебя сделать. А ты уверена, ты совсем не изменилась. Мне так жаль, мне так жаль». А потом они старались поскорее уйти, и она оставалась одна. Они были вежливы и добры, когда сталкивались с ней, вот только сталкивались не слишком часто. Отчасти по причине их загруженности, а Элис теперь была практически свободна, но в основном это был их выбор. Встреча с ней означала встречу с ее психической слабостью, после чего в голову приходила неизбежная мысль: такое могло произойти с любым из них. Встреча с ней пугала, поэтому по большей части, за исключением собраний и семинаров, с ней предпочитали не встречаться. Это был первый ланч-семинар в семестре. Лесли, одна из аспиранток Эрика, стояла в полной боевой готовности в торце стола переговоров, а на экран уже проецировали первый слайд. Поиски ответов. Как внимание влияет на способность распознать то, что мы видим. Элис тоже чувствовала себя в полной боевой готовности, занимая первое кресло напротив Эрика. Пока она ела свой ланч, кальцоне с баклажаном и салат из свежих овощей, а Эрик беседовал с Лесли, комната постепенно заполнялась людьми. Вскоре Элис заметила, что все кресла за столом заняты, кроме одного рядом с ней. Никто не встречался с ней взглядом. Около 50 человек были в комнате. Элис знала их многие годы, считая своей семьей. Вбежал Дэн, волосы растрепаны, рубашка не заправлена, вместо контактных линз – очки. Он на секунду притормозил, а потом пошел прямиком к свободному креслу рядом с Элис, хлопнул на стол блокнот, заявляя таким образом свое право на это место. «Всю ночь не спал, работал. Надо поесть чего-нибудь, чтобы взбодриться». Выступление Лесли заняло целый час. Чтобы проследить его до конца, Элис потребовались невероятные усилия, но она справилась. Лесли прокомментировала последний слайд, экран стал темным, и она предложила начать обсуждение. Первой вызвалась Элис. «Да, доктор Хауленд, я думаю, что для измерения действительной способности ваших отвлекающих факторов отвлекать, вам не хватает контрольной группы. Вы можете возразить, что кто-то по какой-то причине просто не привлекает внимания, и такое присутствие не является отвлекающим моментом. Вы могли бы протестировать способность объектов одновременно обращать на себя внимание и следить за отвлекающим. Или провести серию тестов, где отвлекающий и цель поменяются местами». Многие за столом согласно закивали. Дэн пробурчал «Угу», с набитым кольцо на ртом. Лесли схватила ручку еще до того, как Элис закончила свою мысль и что-то быстро записывала. «Да, Лесли, вернись, пожалуйста, к слайду с планом твоего эксперимента», — попросил Эрик. Элис оглядела комнату. Все глаза были устремлены на экран. Они внимательно слушали, как Эрик подробно разбирает комментарии Элис. Многие продолжали кивать. Она чувствовала себя победительницей и даже зазнайкой. Тот факт, что у нее болезнь Альцгеймера, еще не означает, что она больше не способна мыслить аналитически. Тот факт, что у нее болезнь Альцгеймера, еще не означает, что она не имеет права сидеть вместе с ними в этой комнате. Тот факт, что у нее болезнь Альцгеймера, еще не означает, что она не заслуживает того, чтобы ее выслушали. Какое-то время вопросы и ответы сменяли другие вопросы и ответы. Элис доела кальцоне и салат. Дэн встал из-за стола и вернулся через несколько секунд. Лесли добралась до ответа на вопрос нового постдока Марти. На экран проецировался план ее эксперимента. Элис прочитала его и подняла руку. «Да, доктор Хауленд», — предложила Лесли. «Я думаю, для измерения действительной способности ваших отвлекающих факторов отвлекать, вам не хватает контрольной группы. Вы можете возразить, что кто-то по какой-то причине просто не привлекает внимания, и такое присутствие не является отвлекающим моментом. Вы могли бы протестировать способность объектов одновременно обращать на себя внимание и следить за отвлекающим. Или провести серию тестов, где отвлекающий и цель поменяются местами. Это было важно. Только так и надо проводить эксперименты. Ее работы не стоили бы опубликования, если бы она не использовала тесты. Элис была в этом уверена. И все же, казалось, все остальные не понимают этого. Она заметила, что на нее никто не смотрит. Язык тела присутствующих в комнате говорил о смущении и ужасе. Она перечитала данные на экране. Для проведения эксперимента необходима дополнительная контрольная группа. Тот факт, что у нее болезнь Альцгеймера, еще не означает, что она не способна мыслить аналитически. Тот факт, что у нее болезнь Альцгеймера, еще не означает, что она не знает, о чем говорит. «Да, хорошо, спасибо», — сказала Лесли. Но она не сделала никаких записей, не смотрела Элис в глаза, и в ее голосе совсем не было признательности. Она больше не вела занятия, не писала заявки на гранты, не проводила исследования, не присутствовала на конференциях, не выступала в качестве приглашенного лектора. Ничего этого у нее больше никогда не будет. У Элис было такое чувство, будто самая большая ее часть, та, которую она ценила больше всего и регулярно полировала на огромном пьедестале, умерла. А вторая, более мелкая и менее привлекательная, выла от горя и жалости к себе и не знала, будут ли они теперь, оставшись одни, иметь хоть какое-то значение. Она смотрела в огромное окно своего кабинета и наблюдала, как джоггеры бегут вдоль извилистого берега реки Чарльз. «У тебя будет сегодня время побегать?» — спросила она. «Может быть», — ответил Джон. Он тоже смотрел в окно и пил кофе. Ей было интересно, что он видит. Его тоже привлекли джоггеры или что-то совершенно иное. «Я бы так хотела, чтобы мы больше времени проводили вместе», — сказала она. «О чем ты? Мы только что провели вместе целое лето». «Нет, не лето, а наши жизни». «Я об этом думала, и мне стало жаль, что мы так мало времени проводим вместе». «Элли, мы живем вместе, работаем в одном университете, наши жизни неразделимы». Вначале так и было. Они проживали свои жизни вместе, друг с другом. Но с годами все изменилось. Они позволили этому измениться. Она подумала о проведенных порознь, годичных отпусках, о разделении труда и зарождении детей, о поездках, о преданности каждого своей профессии. Они уже долгое время жили рядом, по соседству друг с другом. «Я думаю, мы давно оставили друг друга». «Я не чувствую себя оставленным, Элли. Мне нравится, как мы живем. Думаю, мы добились нужного баланса между свободой стремиться к собственной цели и совместной жизнью». Она подумала о том, как он стремился к своей цели. Его исследования всегда были его страстью. Даже если эксперименты подводили, данные не соответствовали, а гипотезы оказывались ошибочными, его страсть оставалась неизменной. Пусть в ней были изъяны и пороки, пусть из-за нее он не спал ночами и рвал на себе волосы, он все равно был ей предан. Он отдавал ей все — время, внимание, силы. И это всегда вдохновляло Элис с большей самоотдачей относиться к собственным исследованиям. И она так и делала. «Ты не осталась одна, Элли. Я здесь, рядом с тобой». Он взглянул на часы и допил кофе. «Я должен бежать в класс». Он подхватил сумку, выбросил чашку в корзину для бумаг и подошел к ней. Наклонившись, взял ее голову в ладони и нежно поцеловал черные вьющиеся волосы. Элис посмотрела на него и растянула сжатые губы в тонкую улыбку. Она сдерживала слезы, пока он не вышел из кабинета. Если бы она была его страстью. Элис сидела в своем кабинете и наблюдала, как блестящая лента автомобилей ползет вдоль Memorial Drive, а в это время у группы по когнитивности проходила встреча. Без нее. Она пила чай. Впереди целый день, ничем не занятый. Бедром она ощутила вибрацию. 20:00 она достала из голубой сумки BlackBerry. «Элис, ответь на следующие вопросы. Первый. Какой сейчас месяц? Второй. Где ты живешь? Третий. Где находится твой кабинет? Четвертый. Когда день рождения Анны? Пятый. Сколько у тебя детей? Если у тебя возникнут проблемы с ответом на любой из этих вопросов, открой в своем компьютере файл «Бабочка» и немедленно выполни инструкции». Сентябрь, Poplar Street, 34, Кембридж, Уильям Джеймс Холл, комната 1002, 14 сентября, Трое. Она пила чай и наблюдала, как блестящая лента автомобилей ползет вдоль Memorial Drive.